Для выхода на работу требовались веские причины. Может быть, этой причиной был я. «Будьте добры, господин Амори», — сказал я. «Его сейчас нет». «А господин Мацуда?» «Моя фамилия Симамура». На другом конце провода возникла пауза, будто говоривший лишился дара речи. Затем он произнес: «Он на месте. Передаю трубку». «Господин Симамура?» Подошел к телефону Мацуда. Он говорил спокойно. «Или лучше называть вас господином Кикути?» «Я очень долго ждал вашего звонка. Судя по вашему характеру, вы непременно должны были позвонить. Мори так сказал. В нашей редакции иногда говорят правильные вещи. Я звоню вам, потому что появилось много новых обстоятельств». «Каких обстоятельств?» «Во-первых, я хочу извиниться перед вами. Еще у меня к вам просьба и вопрос». «Если у вас столько всего, может, встретимся где-нибудь?» «Разумеется, я не сообщу о нашей встрече в полицию. 100%. Сказать вам, с каким заголовком мы выйдем послезавтра? Неужели агенты безопасности Японии такие идиоты?» Мы взглянули с абсолютно иной точки зрения на случай 71-го года. В квартире господина Кувано, ныне погибшего, были найдены следы взрывчатого вещества, а у вас нет. Мы собрали и другие материалы о том, что вы готовились к соревнованиям по боксу, свидетельства ваших знакомых. Все это полностью оправдывает вас. К тому же это был несчастный случай. Взрыв на Синдзюку — дело рук другого человека. Мы проводим кампанию по признанию вас невиновным. Хотим создать прецедент, противоположный Лос-Анджелесскому делу. Лос-Анджелесское дело. Случай, когда вследствие травли в СМИ директор японской торговой компании в Лос-Анджелесе Миура был арестован по обвинению в убийстве своей жены. Через 13 лет он был признан невиновным и возбудил 487 исков в отношении оклеветавших его СМИ, 80% из которых выиграл. «Революционный поворот для еженедельного журнала». «Вот оно что», — сказал я. «Но получается, что журнал «Сан» уже связывает меня с Кикути, а в газетах, по-моему, об этом еще не писали. Агенты безопасности рассказали нашему Мори. Они сняли отпечатки пальцев в баре. Среди отпечатков клиентов оказались и его. У него тоже был привод в полицию со времен студенческого движения. Вообще-то именно сейчас в участке Синдзюку у него во второй раз берут свидетельские показания. В завтрашних вечерних выпусках газет совершенно точно опубликуют и фамилию Симамура, и название бара. Если мы послезавтра, выйдя в продажу, обскачем всех, служба безопасности потеряет лицо перед прессой. Вот так обстоят дела. Может, все-таки встретимся?» Студенческое движение. Его слова вызвали во мне противоречивые чувства. «Нет, не стоит. Извините, что приходится по телефону. Тогда подождите секунду. Наверное, приготовил бумагу для записей». «Что ж, продолжим», — сказал Мацуда. «Начну с извинений. Из того, что я от вас услышал, могу сделать вывод. Мне нужно попросить прощения еще и у господина Мори. У меня не было ни времени, ни возможности извиниться перед всеми клиентами бара. Но я надеюсь, вы это понимаете. И еще одно. Дело в том, что я без разрешения воспользовался именем журнала «Сан». Наверное, вы знаете, у погибшей по имени Йоко Сибаяма есть сын Мамору. Я сегодня заходил к нему. И чтобы разговорить его, назвался корреспондентом «Сан» Сатио Мацудой. Сначала я хотел представиться Юити Мацудой, но вы меня опередили». Послышался смех. Я продолжил.